столовой стояли готовые к бою доктор с маленьким никелированным револьвером и говядин, вооруженный наганом. Оба наперебой спросили Дашу: «Ну что?» Она стиснула кулачок, бешено взглянула в рыжие глаза говядину. «Негодяй!» — сказала она и потрясла кулачком перед его бледным носом. «Вас туш! Расстреляют когда-нибудь, негодяй!» Длинное лицо его передернулось, стало еще бледнее, борода повисла, как неживая. Доктор делал ему знаки, но говядин весь уже трясся от злобы. «Эти шуточки с кулачком бросьте, Дарья Дмитриевна! Я далеко не забыл, как вы однажды изволили ударить меня, кажется, даже туфелькой. И вообще бы советовал мной не пренебрегать». «Семен Семенович, теряете время», — перебил доктор, продолжая делать знаки, но так, чтобы Даша не видела. «Не беспокойтесь, Дмитрий Степанович, Телегин от нас не уйдет». Даша крикнула, рванулась. «Вы не посмеете!» Говядин сейчас же заградился стулом. «Ну, мы увидим, посмеем или нет. Предупреждаю, Дарья Дмитриевна, в штабе охраны очень заинтересованы лично вами. После сегодняшнего инцидента ни за что не ручаюсь. Не пришлось бы вас потревожить. Но уж вы, кажется, начинаете завираться, Семен Семенович», — сердито сказал доктор. «Это уже слишком. Все зависит от личных отношений, Дмитрий Степанович. Вы знаете мое к вам расположение, мою давнишнюю симпатию к Дарье Дмитриевне». Даша мгновенно побледнела. От усмешки лицо говядина все перекривилось, как в дурном зеркале. Он взял фуражку и вышел, напрягая затылок, чтобы со спины не показаться смешным. Доктор сказал, садясь к столу: «Страшный человек этот говядин». Даша ходила по комнате, хрустя пальцами. Остановилась перед отцом. «Где мое письмо?» Доктор, пытавшийся открыть серебряный портсигар, издал шипение сквозь зубы, ухватил, наконец, папироску и мял ее в толстых, все еще дрожащих пальцах. «Там. Черт его знает. В кабинете на ковре». Даша ушла, сейчас же вернулась с письмом и опять остановилась перед Дмитрием Степановичем. Он закуривал. Огонек плясал около кончика папироски. «Я исполнил мой долг», — сказал он, бросая спичку на пол. Даша молчала. «Милая моя, он большевик. Мало того, контрразведчик. Гражданская война, знаешь, не шуточки. Тут приходится жертвовать всем. На то мы и обличены властью. Народ никогда не прощает слабостей». Даша, не спеша, будто в задумчивости, начала разрывать письмо на мелкие кусочки. «Является. Ясно, как божий день. Выведать у меня, что ему нужно, и при удобном случае меня же укокошить. Видела, как он вооружен. С бомбой. В 906 году на углу Москотельной у меня на глазах разорвало бомбой губернатора Блока. Посмотрела бы ты, что от него осталось. Туловище и кусок бороды». У доктора опять затряслись руки, он швырнул незакурившуюся папироску, взял новую. «Я всегда не любил твоего Телегина. Очень хорошо сделала, что с ним порвала». Даша и на это смолчала. «И начал-то примитивнейшей хитрости. Хе, видишь ли, заинтересовался, где ты. Если говядин его схватит, Никакого сомнения? У говядины превосходная агентура? Знаешь, ты с говядиным слишком уж резко обошлась. Говядин крупный человек. Его и чехи очень ценят. И в штабе время такое. Мы должны жертвовать личным для блага страны. Вспомни классические примеры. Ты ведь моя дочь. Правда, голова у тебя, хотя и с фантазиями. Он засмеялся, закашлялся. Но не глупая голова. Если говядин схватит его, сказала Даша хрипло. Ты делаешь все, чтобы спасти Ивана Ильича. Доктор быстро взглянул на дочь, засопел. Она сжимала в кулачке клочки письма. Ты ведь делаешь это, папа? Нет! Крикнул доктор, ударяя ладонью по столу. Нет, глупость ты! Желая тебе же добра, нет! Тебе будет трудно, но ты сделаешь, папа. Ты девчонка! Ты просто дура! Заорал доктор. Телегин негодяй и преступник. Военным судом он будет расстрелян. Даша подняла голову. Серые глаза ее разгорелись так нестерпимо, что доктор, сопнув, занавесился бровями. Она подняла, как бы грозя, кулачок со стиснутыми в нем бумажками. Если все большевики такие, как Ленин, сказала она, стало быть, большевики правы. Дура! Дура! Доктор вскочил, затопал, багровый, трясущийся. Большевиков твоих вместе с Телегиным надо вешать на всех телеграфных столбах, кожу драть заживо. Но у Даши характер был, пожалуй, покруче, чем у Дмитрия Степановича. Она только побледнела, подошла вплотную, не сводя с него нестерпимых глаз. «Мерзавец!» — сказала она. «Что ты беснуешься? Ты мне не отец, сумасшедший, растленный тип!» И она швырнула в лицо ему обрывки письма. Этой же ночью на рассвете доктора подняли к телефону. Грубоватый спокойный голос проговорил в трубку. Довожу до сведения, что близ Самолетской пристани за мучным лабазом только что обнаружили два трупа помощника начальника контрразведки Голядина и одного из его агентов. Трубку повесили. Дмитрий Степанович разинул рот, захватывая воздух, и повалился тут же около телефона в сильнейшем сердечном припадке. Армия Сорокина, разбив лучшие в добр армии войска Дроздовского и Казановича, изменила первоначальному плану ухода за Кубань, и вместо этого, повернувшись под Кореновской на север, начала наступление на станцию Тихорецкую, где находился штаб Деникина. 10 дней уже длилась беспощадная битва. Одушевленные первыми успехами, сорокинцы сметали все заслоны перед Тихорецкой. Казалось, теперь ничто не могло остановить их стремительного движения. Деникин спешно стягивал разбросанные по Кубани силы. Ожесточение было так велико, что каждая стычка кончалась ударом в штыки. Но с той же стремительностью сорокинской армии шло и разложение. Обострялась вражда между кубанскими полками и украинскими. Украинцы и старые фронтовики по пути наступления опустошали кубанские станицы, не разбирая, за белых они стоят или за красных. Все понятия путались. Станишники с ужасом видели, как из-за края степи в тучах пыли надвигаются полчища. Деникин, по крайней мере, платил за фураж, а эти сорокинцы одно, горячи были на руку. И вот молодой садился на коня и уходил к Деникину. Старый с бабами, детьми и скотом бежал во враги. Целые станицы поднимались против армии Сорокина. Кубанские полки кричали: «Нас на убой посылают, а иногородние нашу землю грабят!» Начальник штаба армии Беляков отчаянно крутился в водовороте событий. Он только схватывался за голову. Была ли она еще на плечах? Еще бы! Стратегия летела к черту. Вся тактика была в острие штыка, да в революционной ярости. Дисциплину заменяло неотвратимое стремительное движение всех войсковых масс. На главнокомандующего Сорокина страшно было и смотреть. Эти дни он питался спиртом и кокаином. Глаза его воспалились, лицо почернело. Он сорвал голос и, как обезумевший, пер вперед на плечах армии.